Тише, а то фрау Луппин прибежит. Если я не ошибаюсь в своих подозрениях, Эстрелла может оказаться очень опасной. Пошли и спросим ее обо всем напрямую. Грубер воспринял эту идею с живейшим энтузиазмом, но только осуществить ее не удалось. В Шенковой комнате никого не было. Шенк заглянул под кровать и даже к вящему веселью Грубера в крошечный буфетик, однако факт оставался фактом. Эстрелла сумела ускользнуть. «Мы должны ее найти!» Шенк накинул пальто и бросился по лестнице вниз. «Может быть, попрощаем с твоей хозяйкой?» — спросил едва поспевавший за ним Грубер. «Не надо. Лучше уйдем потихоньку. Ты, главное, не шуми!» На улице было темно и холодно. И, естественно, никаких следов Эстреллы. Шенк вспомнил, как она стояла на углу, провожая его глазами до двери, и предложил направиться в эту сторону. Однако в конце улицы снова возник тот же самый вопрос — направиться направо или налево. По недолгом размышлению они решительно зашагали, куда глаза глядят. «Я тут видел одного из писавших за Спонтини, некоего Вайсблата. Он заходил ко мне сегодня на работе». «Господи!» — поразился Грубер. «Так вот, значит, кто это такой? Я ведь тоже его видел с неделю назад. Он пришел к нам фотографически и захотел посмотреть какие-то там карты. Причем оказалось, что допуска у него нет. Зря я, конечно, об этом болтаю, но он дал мне за возможность покопаться в нашем фонде целый кошелек золотых крон. А что он там смотрел? Не имею ни малейшего. Я вообще ушел оттуда, чтобы, если он попадется, меня бы это вроде и не касалось. А сегодня, когда он пришел к тебе, у меня возникло подозрение, что у вас с ним какой-то заговор». Так оно и есть. Только я, Грубер, и сам не понимаю этого заговора. Совершенно не понимаю. Эстрелла убила Вайсблатову жену, а посадили в результате его. Теперь он хочет восстановить свое доброе имя, а заодно и доброе имя Спонтини. А может быть, он просто маньяк, вообразивший, что во всех его бедах виновата Эстрелла. Но только тогда непонятно, почему он говорит мне, что он никого не убивал. Грубер с трудом поспевал, как за походкой Шенка, так за ходом его мысли. Впрочем, картограф говорил скорее сам с собой, пытаясь хоть как-то упорядочить события и обстоятельства, найти в ней хоть какую-то логику. «Знаешь, Шенк, не найти нам ее. Может, бросим это дурацкое занятие, да пойдем по домам? Ну, что нам далась эта парочка? Ну, пусть они сами в своих делах разбираются. И вообще от этой Эстреллы одни неприятности, как от черной кошки. Вот пошел я ее провожать, и что из этого вышло? Не, давай просто разделимся. Так у нас будет вдвое больше шансов найти ее. Ну, найду я ее, а дальше-то что делать? Держи и не пускай. Крикни погромче, и я подойду». Шенк проводил глазами Грубера, пока тот не исчез в темноте, а затем продолжил свои случайные блуждания по ночным улицам. Через полчаса, усталый, но все еще полной решимости продолжать поиски до победного конца, он вышел к реке и увидел на мосту в голубом свете, пробившейся сквозь облака луны, одинокую фигуру. Судя по всему, Эстрелла кого-то ждала. Она зябко переминалась с ноги на ногу, иногда делала несколько шагов, разворачивалась и шла обратно. Выбрав момент, когда жизнеописательница смотрела в противоположную сторону, Шенк выбежал на мост и начал осторожно к ней подбираться, прячась за статуями всякий раз, когда возникала опасность быть обнаружен. Действуя таким образом, он вскоре вышел на исходную позицию для последнего решающего броска и затаился, ожидая, чтобы луна снова спряталась. Ждать пришлось довольно долго. Но в конце концов на светлый лик вечной спутницы поэтов и влюбленных начало надвигаться тяжелое медлительное облако. Его краешек вспыхнул белым светом, а затем постепенно померк. Когда стало достаточно темно, Шенк выскочил из своего укрытия и схватил Эстреллу сзади, крепко прижав левую руку к туловищу. Жизнеописательница сопротивлялась, пытаясь вырваться или хотя бы повернуться к противнику, увидеть его в лицо. Когда же это не удалось, она сунула правую свободную руку за пазуху, выхватила нож и полоснула им Шенка по тыльной стороне ладони. Тот резко отпрянул и уставился с некоторым даже недоумением на тонкую, быстро набухавшую полоску крови. «Шенк!» — Эстрелла растерянно опустила руки. «Я сильно тебя поранила!»